Глава 10. Дальнейшие странствования Гарри Кэмпбелла. Если супруги Тидбери и командору Рикан имели основания жаловаться на преследующие их неудачи, то и главный репортер газеты «Трибуна» до некоторой степени тоже имел право огорчаться и жаловаться. При первом метании костей выброшенное число очков отослало его к Ниагарскому водопаду, штат Нью-Йорк, где он должен был уплатить штраф, а оттуда отправиться в Санта-Фе, столицу Нью-Мексико. И вот теперь, при последнем метании костей, ему предстояло отправиться сначала в штат Небраска, а оттуда в штат Вашингтон, находящийся на западной окраине территории Союза. Действительно, в городе Чарльстоне, штат Южная Каролина, где ему был оказан такой горячий прием, Гарри Кэмпбелл получил 4 июня телеграмму, сообщавшую ему, что удвоенное число очков, выпавших на его долю, 10, составленные из 6-4, препровождают его из 22-й клетки в 42-ю. Эта последняя, соответствующая штату Небраска, была выбрана покойным гипербоном для лабиринта благородной игры в гусек. И особенно неприятно было то, что попавший туда партнер должен был уплатить двойной штраф, а затем вернуться обратно в 30-ю клетку, занятую штатом Вашингтон, хотя этот путь из Южной Каролины в Вашингтон проходил через штат Небраска. Вполне понятно, что его сторонники, узнав об этом, были поражены, и был момент, когда репортер едва не лишился завоеванного им положения любимца матча, который ему приписывали, надо сознаться, немного легкомысленно, во всех агентствах. Но Гарри Кэмпбелл настолько же ловкий, насколько решительный, сумел успокоить тех, кто был заинтересован в его удаче. «Друзья мои!» — вскричал он. «Не приходите в отчаяние! Вы ведь знаете, что длинное путешествие меня не пугает? Из Чарльстона в Небраску и из Небраски в Вашингтон это можно сделать в два прыжка, а у меня впереди целых 2 недели от 4 июня до 18, чтобы отмахать эти 4000 миль. Железные дороги будут все время к моим услугам, а что касается штрафа, который мне надо уплатить, то это относится к кассиру газеты «Трибуна», и тем хуже, если он сделает это с недовольной гримасой. Неприятно не то, что надо из Небраски отправляться в Вашингтон, а то, что из 42-й клетки придется возвращаться в 30-ю. Но отодвинуться на какие-то 12 клеток, об этом в сущности тоже не стоит говорить, и я, конечно, быстро нагоню то, что случай у меня отнял. Как же не чувствовать абсолютного доверия к человеку, который так в себе уверен? Как не рискнуть поставить на него значительные суммы? Как скупиться на рукоплескание, которое он вполне заслуживал? И такими рукоплесканиями он был в это утро щедро награжден, подобно тому, как это было накануне на банкете в городе Астли, где фигурировал чудовищный пирог, весивший 8000 фунтов и напитавший 1575 туземцев, населявших этот большой город. Но Гарри Кэмпбелл ошибался, утверждая, что можно отправиться из Чарльстона в Олимпию, столицу Вашингтона, указанную в депеше, всячески комбинируя поезда федеральной железнодорожной сети. Нет, требовалось неуклонно держаться той строгой последовательности в передвижениях, которую должен был ему указать Бруман Бикгорн, секретарь редакции газеты «Трибуна». Половину же этого пути до штата Небраска можно было совершить очень быстро теми железнодорожными путями, которые соединялись с Центральной Тихоокеанской железной дорогой. Как бы то ни было, времени терять было нельзя, имея в виду всегда возможные запоздания, так же, как нельзя было позволять себе никаких остановок в дороге. Нет, самым разумным было выехать из Чарльстона в этот же вечер, что и было сделано зеленым флагом при громких криках «Ура!» его восторженных сторонников. Они явились к отходу поезда, стремительно унесшегося вперед через равнины Южной Каролины. Эту первую часть маршрута проделали уже многие из 7 партнеров. Гарри Кэмпбелл пересек штат Теннесси и 5 числа вечером прибыл в Сент-Луис, штат Миссури, где Джавиту Фоли и Лиси Век ожидала тюрьма. Боясь потерять слишком много времени, если воспользоваться пароходом по реке вплоть до Омахи, он продолжал пользоваться железной дорогой и так скомбинировал поезда, чтобы самым быстрым темпом попасть в Канзас-Сити, важнейший центр штата Небраска, куда и прибыл вечером 6 июня. Эту ночь ему надо было провести в городе Омахи, которому Макс Риаль во время своего первого путешествия посвятил только несколько часов. Там застала его телеграмма, посланная вслед секретарем редакции газеты «Трибуна». В ней день за днем были указаны все этапы его пути, комбинированные таким образом, чтобы он мог явиться в Олимпию, штат Вашингтон, в полдень 18 июня. Вот окончание телеграммы. Просят Гарри Кэмпбелла всячески экономить время, которого у него немного, и не забывать, что в редакции газеты хранятся очень большие суммы, вложенные теми, кто держит пари за зеленый флаг. Ничего другого не оставалось, как строго придерживаться данных указаний. Репортер мог быть уверен, что, поступая так, он явится в назначенный день, чтобы получить известие о четвертом тираже. Нужно было надеяться, что все произойдет без малейшей задержки в пути, так как даже полудневного запоздания было бы достаточно, чтобы погубить результаты всего его путешествия. Но будьте спокойны, Гарри Кэмпбелл решил неуклонно следовать всем указаниям. Ночь он провел в Омахе, потому что следующий поезд уходил только на другой день. Он достал билет и вечером приехал в Джулисбург-Джанкшен, близкий к границе Колорадо, неподалеку от Саут-Плат-Ривер. На этот раз, покидая Чарльстон, журналист имел осторожность не объявлять о том, куда он едет, для того, чтобы избежать всяких приемов и их неприятных последствий. Но в Джулисбурге ему не удалось сохранить свое инкогнито, так как заказанная там карета ожидала уже его прибытия. Нужно, однако, сказать, что сторонники Гарри, прибежавшие встретить его на вокзал, сами понимали, что его ни под каким видом нельзя задерживать, что у него каждый час на счету, и что эта поездка в Мовестер, штат Небраска, совершается в очень неблагоприятное в смысле погоды время. Поэтому, встретив на перроне вокзала главного репортера газеты «Трибуна», они сами посоветовали ему немедленно отправиться в дальнейший путь, причем 12 таких англо-американцев решили даже его сопровождать. Это было только желательно при переезде по таким местам, где все еще по временам встречаются как двуногие, так и четвероногие враги. «Как вам угодно, господа», — сказал Гарри Кэмпбелл, пожимая руки, которые к нему протягивались. «Только при условии, если вы сможете поместиться в почтовой карете». «Места в ней нам уже оставлены, если немножко потесниться», — ответил один из этих восторженных субъектов. Штат Небраска по размерам своей площади занимает 15-е место в Союзе. Плат или Небраска-Ривер пересекает его с запада на восток и впадает в реку Миссури в городе Плат-Сити. Штат Небраска более земледельческий, чем промышленный, находится в периоде своего расцвета. Его население продолжает увеличиваться. Столицей его является город Линкольн, порт которого Небраска-Сити лежит на самом берегу Миссури на расстоянии 50 миль от Плат-Сити. Гарри Кэмпбелл мог только пожалеть, что обстоятельства заставили его совершить переезд из города Шаста в Розебург по территории Калифорнии и Орегона не верхом, а в почтовой карете. Здесь, на территории Грейт-Банда, штат Небраска, впервые исследованные в 1857 году Уорреном, а позже в 1865 году Колем, нет недостатка в равнинах и лугах, и вы бы посмотрели, каким аллюром помчалась карета, когда ее перевезли на пароме через Плат-Ривер, и она, миновав Форт Граттон, покатила по совершенно ровным, гладким дорогам. Этот экипаж представлял собой трансконтинентальный дилижанс компании Уэлл и Фарго, обслуживавший в прежние времена федеральную территорию, особый вид рыдвана, окрашенный в ярко-красный цвет, висевший на кожаных ремнях. В нем было только одно отделение на 9 человек, по трое на скамейках, передней, средней и задней, причем каждая из них была снабжена ремнями для того, чтобы поддерживать смелых путешественников. Само собой разумеется, что четвертый партнер и 8 его сторонников разместились внутри экипажа с тем, чтобы по очереди уступать свои места остальным 4 спутникам, из которых 2 поместились на задних наружных сиденьях и 2 рядом с кучером, который во весь дух погонял 6 очень сильных рослых лошадей. Что касается дорог, то существовали только колеи, следы проезжавших по этим местам фургонов. Да разве они нужны в этих нескончаемых равнинах, где, чтобы провести железную дорогу, достаточно было только положить и укрепить шпалы? Время от времени встречались речки вблизи небольших озер Раймонд и Коул, речки Бурдмен и Ньобрара-Ривер, которые переезжали вброд, а также поселки, где ждали их свежие почтовые лошади. Вечером 8 июня, после переезда, длившегося 40 часов, причем погода очень благоприятствовала, карета доехала до округа Мовестер. Там совершенно отсутствовали деревни и дома, одни только луга, где распряженные лошади могли пастись в полное свое удовольствие. Что касается Гарри Кэмпбелла и его компаньонов, то о них беспокоиться было нечего, так как ящики с провиантом, помещавшиеся в карете, были наполнены превосходными консервами, и произносимые тосты не страдали от недостатка виски и джина. После ночи, проведенной среди кущи зеленых деревьев, карета была оставлена на попечение возницы, и путешественники спустились, чтобы погулять по этой дикой долине. О, как был прав Уильям Гипербон, избрав этот район штата Небраска для лабиринта своей 42-й клетки. У последних отрогов в цепи скалистых гор поблизости от Блэк-Хилла, покрытых точно щетиной и хвойными лесами, замечается резкое понижение почвы, и на площади шириной в 36 миль и длиной в 85, которая тянется до самой территории штата Дакота, со всех сторон виднеются горные цирки с их бесчисленными пирамидами, остриями и зубцами. Это царство Бэдлендс, негодной земли, представляет настоящий лабиринт, притом один из наиболее запутанных, который на протяжении многих тысяч квадратных миль через всевозможные пласты почвы, глинистые, песчаные и железистые, устремляет ввысь колонны и башни своих призматических скал. Там и сям вы точно видите крепости, бастионы, замки, резко вырисовывающиеся своим красно-кирпичным цветом на белой поверхности почвы. Про эту часть Северной Америки справедливо говорят, что она образует как бы особый мир. Возможно, что в доисторические времена по ней двигались необозримые стада слонов, мамонтов, гигантских мастодонтов, кости которых продолжают находить и теперь еще, причем некоторые из них хорошо сохранились благодаря процессу окаменения, а другие превратились в пыль. Кажется вполне допустимой гипотезой то, что вся эта площадь с пониженным уровнем почвы была наполнена когда-то водами, спускавшимися со скалистых гор и Блэк-Хилла, водами, с тех пор давно уже впитавшимися в расщелины почвы. Высота этой площади значительно превышает уровень моря. И вот постепенно этот опустошенный резервуар превратился в костехранилище, в котором количество ископаемых останков превосходит всякое воображение. Что касается представителей современной фауны, очень малочисленной территории, где звери с трудом могли находить себе пропитание, то нужно указать на бизонов, на длинношерстых быков, длиннорогих овец и на очень большое количество антилоп, но хорошим охотникам здесь не место. Гарри Кэмпбеллу и его компаньонам не представилось случая сделать ни одного оружейного выстрела. Если они захватили с собой кое-какое оружие, то для того, чтобы защититься от банд дакотов и сиу, которые встречаются до сих пор в районе, или же для того, чтобы отражать атаки койотов этих волков прерий, вой которых был слышен в предыдущую ночь. Вопрос о том, углубляться ли далеко по извилинам Мовестер, не стоял. Достаточно было, чтобы четвертый партнер появился собственной персоной у входа в этот лабиринт, и его присутствие было зарегистрировано каким-нибудь достоверным актом. Он не дал себе даже труда хорошенько закопать этот документ, как это сделал командор Урикан, прежде чем он покинул долину смерти. Документ был составлен Гарри Кэмпбеллом, и на нем стояло 12 подписей его спутников. Этого было достаточно, конечно, чтобы подтвердить его присутствие в этой части штата Небраска. Еще раз закусили в тени деревьев, и произнесенные тосты были так же многочисленны, как и шумны. За здоровье главного репортера трибуны, за любимца матча, за наследника 60 миллионов Уильяма Гипербона. Гарри Кэмпбелл имел все основания быть довольным. Его сторонники его не оставят. Они забывали. Они хотели забыть, что переехать из штата Небраска в Вашингтон значило сделать несколько шагов назад, если не на карте Соединенных Штатов, то на карте покойного Гипербона. Действительно, если бы даже Кэмпбелл вернулся в 30-ю клетку, то впереди него оказались бы и Макс Реаль, 44-я клетка, и XKZ, 46-я, и Том Краб, 47-я. В 3 часа пополудни Гарри Кэмпбелл со своими спутниками отправился дальше. Все они после грока с виски чувствовали себя очень оживленными и поспешили занять свои прежние места внутри кареты и снаружи, а на следующий день около 10 часов утра они были уже в Джулисбург-Джанкшене. Через час прибыл поезд Центральной Тихоокеанской железной дороги. Он должен был сделать на этой станции 10-минутную остановку. Если бы не эти 10 минут, то Гарри Кэмпбелл не попал бы на поезд. Конечно, это не грозило бы ему исключением из партии, так как по этому пути проходят ежедневно 2 поезда, но все же он не мог терять ни одного часа. Читателю известно, через какие штаты проходит эта железнодорожная линия, направляясь на запад, так как и Макс Риаль, отправляясь в Шайен, и Герман Тидбери, отправляясь в Грейт Солт-Лейк-Сити, и командору Рикан в Долину Смерти, все ехали той же дорогой. Репортеру трибуны нужно было проехать штат Вайоминг, Юта, Невада и часть Калифорнии, чтобы попасть в столицу ее. Именно там он и покинул вагон в ночь с 11 на 12 июня и явился в город свежим и бодрым, в прекрасном настроении и, как всегда, всем довольный. Его ждал самый радушный прием. Целая толпа сторонников явилась его встретить, но никто не пытался его удерживать. Все знали, что поезд в Сакраменто уходил в час пополудни. Среди лиц из интереса или симпатии, пришедших встретить Гарри Кэмпбелла, впереди всех стоял корреспондент газеты «Трибуна» Уилл Уолтер. «Меня известили, что вы должны приехать сюда сегодня», — сказал он. «И я искренне вас поздравляю с прибытием без малейшего запоздания». «Действительно, дорогой товарищ», — ответил Гарри Кэмпбелл, — «ни единого запоздания на протяжении всего пути между Чарльстоном и Сакраменто. И я надеюсь, что так же будет и между Сакраменто и Олимпией». «Нет никакого основания этого бояться», — подтвердил Уилл Уолтер. «Конечно, очень обидно, что сообщение на короткое время прервалось, но этот поезд довезет вас до станции Шаста, где вы найдете готовых лошадей. Проводник, хорошо знакомый с местностью, укажет самый короткий путь в Розебург, откуда вы последуете по южной Тихоокеанской линии в Олимпию». «Мне не остается ничего другого, как благодарить вас за вашу любезность, коллега». — Совершенно не за что. Это я вас должен благодарить, потому что я на вас сделал ставку. — А какую именно? — быстро спросил журналист. — 1:5. — Итак, дорогой товарищ, позвольте мне 5 раз пожать вашу руку в знак искренней благодарности. — 10, если хотите. Теперь счастливого пути. Паровоз дал свисток, поезд тронулся и исчез на повороте дороги по направлению к Мэрисвиллу. Но к большому огорчению репортера оказалось, что этот поезд не был курьерским. Он останавливался на каждой станции и в Ивинге, и в Уэндленде. Правда, дорога все время шла в гору, так как этот район Верхней Калифорнии лежал на значительной высоте над уровнем моря. Поезд остановился в Мэрисвилле, городе, который, подобно городам Аровиллу и Плессервиллу, теперь заброшен после того, как искатели золота опустошили все его карманы, и золото ищут теперь в копях, находящихся на территории Севера и Аляски. Из этих городов только Мэрисвилл еще пытается этому сопротивляться, и именно потому, что его положение при слиянии рек Юба и Физер обеспечивает его судоходство, играющее такую важную роль в торговле всего района. Дальше, на этом же пути, приходилось еще считаться с остановками в Грайдли, Нельсоне, Чико и Техаме, где постепенные, но все более и более ощутительные подъемы по склонам гор требуют от паровоза самых больших усилий в ущерб его быстроходности. Словом, только на следующий день, 13 июня, в 8 часов утра, поезд остановился в городе Шаста, на той самой станции, с которой железнодорожное сообщение было временно прервано. Прежде чем снова сесть в поезд, который шел в Розебург, Гарри Кэмпбеллу нужно было сделать несколько десятков лье в северном направлении с проводником и лошадьми, заказанными для него корреспондентом трибуны. Теперь ему оставалось только 5 дней, чтобы добраться до Олимпии, из которых 4 должны были быть использованы для путешествия верхом со скоростью 25 лье в 24 часа. Ничего невозможного в этом, конечно, не было, но все это грозило очень утомить как лошадей, так и седоков. 3 лошади ожидали перед подъездом станции, из которых 1 была предназначена Гарри Кэмпбеллу, а 2 другие — проводнику и молоденькому конюху, который его сопровождал. Излишне говорить, что репортер владел в совершенстве искусством верховой езды, так же, как и всеми другими видами спорта. Проводник по имени Фред Уильмот был здоровым, сильным человеком лет 40. «Вы готовы?» — спросил его Гарри Кэмпбелл. «Готов. И мы приедем?» — Да, если вы хороший ездок. На почтовых это потребовало бы вдвое больше времени. — Я за себя отвечаю. — В таком случае едем. Лошади понеслись крупной рысью. О еде нечего было беспокоиться, так как маленьких городков и местечек по этой дороге немало. Погода обещала, по-видимому, оставаться хорошей, слегка прохладной, причем эта прохлада усиливалась по мере подъема в гору. Среди дня предполагалась 2-часовая остановка, и часть ночи должна была тоже пойти на отдых. Дорога шла все время вдоль правого берега реки Сакраменто, и после небольшой остановки в одной из ферм Фред Уильмот предложил провести ночь в Беттере, в местности, изобилующей минеральными источниками, которых так много в Америке. После 7-часового сна в маленькой гостинице путешественники на рассвете продолжали свой путь, решив сделать остановку для завтрака в Юрике. В 100 милях от него, в восточном направлении, находится гора Шаста, кратер которой открывается на высоте 12 тысяч футов между двух вершин этой горы. Прочно покоящийся на своем основании, пересеченном несколькими зелеными оврагами, эта гора считается одной из самых красивых в Соединенных Штатах с ее розоватыми потоками лавы, усеянными мелкими льдинами, точно бриллиантами, как выразился один из восторженных путешественников. Но Гарри Кэмпбеллу пришлось отложить свои восхищения до следующего путешествия. Очень обширный штат, этот штат Орегон, 9-й в Соединенных Штатах. Не отличаясь большой населенностью, он обладает обширными пастбищами, а главный его доход получается от продажи лососей, очень многочисленных в его водах. Помимо этого, исключительное плодородие почвы в западной части штата дает возможность особенно интенсивно заниматься земледелием. В течение этого дня глаза Гарри Кэмпбелла отдыхали, созерцая редкие по красоте местности. Но более подробно знакомиться с ними он, к большому своему сожалению, не мог. В нем турист стушевался перед партнером матча. Вечером после трудного горного прохода Pilot Rock путники и их лошади, порядком утомленные, остановились отдохнуть в маленьком городке Джексоне, который не надо путать с другими одноименными городами, находящимися в Соединенных Штатах. Всего там 4 Джексона, один в штате Мичиган, другой в Миссисипи, третий в Теннесси и четвертый в Огайо, и 2 Джексонвилла, один в Иллинойсе, другой во Флориде, в нескольких тысячах миль от Калифорнии. На следующий день, 16 июня, по окончании пути, который лошади проделали без особой усталости, второй этап длился почти до полуночи, проводник указал на видневшиеся вдали огни Розебурга. Так закончилось это путешествие верхом, без единой неприятной случайности, совершавшейся с регулярностью экспресса. Щедро дарив долларами и корящей благодарностью Фреда Уильмота, Гарри Кэмпбелл на заре следующего дня впрыгнул, по выражению самого корреспондента трибуны, в первый поезд, отправлявшийся в Олимпию. Этот поезд обслуживает главные города и городки богатой долины Виламет, Винчестер, Юджин-Сити, Гаррисберг, Олбани, Сейлем, столицу штата, представляющую собой восхитительную корзину цветов и зелени, Камп, Орегон-Сити, самый промышленный город из всех, благодаря мощным водопадам, которые питают его бумажные фабрики и сахарные заводы, Портленд с населением и 75 тысяч душ, город, стоящий во главе торговли этого штата, портом которого служит Колумбия, исключительно деятельный морской порт. Наконец, переехав реку, которая отделяет штат Орегон от Вашингтона, поезд остановился на ее правом берегу выше впадения ее в реку Виламет в городе Ванкувере. Это было 18 июня в 8 часов утра. В распоряжении Гарри Кэмпбелла оставалось не более 6 часов, но он находился теперь всего в 120 милях от Олимпии. Если бы ему не надо было торопиться, с каким удовольствием он осмотрел бы во всех подробностях после штата Орегон, откуда только что уехал, и штат Вашингтон, где до сих пор еще ни разу не был. В этом штате около 350 тысяч жителей, и он находится в периоде полного рассвета. К федеральной территории он был присоединен в 1859 году и занимает в Союзе теперь 18 место. Столицей его является город Олимпия, куда могут приставать суда, плывущие по реке Пьюджет-Саунд, но город Сиэтл превосходит его обширностью своей торговли, а город Такома — своими торговыми сношениями с Японией и Китаем, обещая в будущем оправдать все возлагаемые на него в этом отношении надежды. Гарри Кэмпбелл в 8 часов 10 минут утра выехал из города Ванкувера, надеясь этим закончить последний этап своего путешествия. Никакого препятствия, никакого запаздывания более не предвиделось. Впереди всего только 9 станций, поезд должен прибыть около 11 часов вечера в город Олимпию. 7 из этих станций — Холбрук, Уоррен, Калама, Стокпорт, Сопена, Чилис, Сентралия — поезд миновал вполне благополучно и, продолжая довольно быстро мчаться по этому району, орошаемому притоками реки Колумбии, в 11 часов 3 минуты остановился в маленьком городке Тенино, находящемся всего в 40 милях или 15 лье от столицы. Там пассажиров ждало неожиданное известие, неприятное для путешественников и трагическое для Гарри Кэмпбелла. Несчастная случайность, которую заботливый Биг Горн, сотрудник трибуны, предвидеть не мог. поезд дальше Тенина не шел. В 10 милях от этой станции за час перед тем обрушился мост, и железнодорожное сообщение было прекращено на всем пути. Для Кари Кэмпбелла это было смертельным ударом, оправиться от которого он не сможет. «Проклятое невезение!» — вскричал он, выскакивая из вагона. «Ты меня губишь в момент, когда я уже у пристани!» Но нет, возможно, что он сумеет выпутаться из этого. Трое молодых людей, ехавших в этом поезде, вышли из вагона и подошли к нему. «Мистер Кэмпбелл», — обратился к нему один из них, — «скажите, ездите вы на велосипеде?» «Да». «В таком случае идемте». Никаких лишних слов. Сразу приступили к делу, как оно и подобает в обществе практических граждан Соединенных Штатов. Из багажного вагона выгрузили и поставили на перрон трехместный велосипед. «Мистер Кэмпбелл», — сказал тот же молодой человек, — «один из нас уступит вам свое место посредине, другой поместится сзади, а я спереди, и, может быть, нам удастся приехать к 12 часам в Олимпию». «Ваши имена, господа?» «Билл Стэнтон и Роберт Флок». «А ваше?» — обратился Кэмпбелл к тому, кто уступал ему свое место. «Джон Берри». «Итак, господа Стэнтон, Флок и Берри, примите мою благодарность и в путь, и да защитит нас святой Сайкл, патрон велосипедистов». 15 лье меньше, чем в час? Такой рекорд не был еще достигнут ни одним профессионалом. «Я, право, не знаю, господа», — сказал Гарри Кэмпбелл, подходя к велосипеду, — «чем я могу отблагодарить?» «Тем, что выиграете партию», — ответил Билл Стэнтон. «Мы держим за вас пари», — прибавил Роберт Флок. Трехместный велосипед оказался машиной, вышедшей из нью-йоркских мастерских Кэмпбелл и К. Он был снабжен передачей в 27 футов 2 дюйма и отличился в международном состязании на велодроме в Чикаго. Знаменитые велосипедисты Билл Стэнтон и Роберт Флок, уроженцы Вашингтона, были мастера велосипедного искусства, лучшие рекордсмены, способные извлечь из этого спорта максимум того, что он может дать. Гарри Кэмпбелл, поместившись на среднем седле, мог бы предоставить своим спутникам вести себя, но он предпочитал присоединить к их усилиям силу своих собственных мускулов и работал ногами вовсю. Билл Стэнтон сидел впереди, Роберт Флок сзади, Гарри Кэмпбелл между ними двумя. Несколько услужливых лиц, державших машину на дороге, дали ей сильный толчок, и она понеслась вперед, сопровождаемая громкими криками «Ура!». Отъезд этот был великолепен. Быстроходный экипаж летел вперед, как подмазанный громом. Чисто американское выражение. По дороге заботливо поддерживаемой подлинная трасса велодрома, за исключением виражей, совершенно плоской в этой части Вашингтона, прилегающей к побережью. Три велосипедиста ехали молча, в полуоткрытые, их губы была вставлена трубочка из гусиного пера для того, чтобы воздух не слишком резко проникал в их легкие и в то же время облегчал дыхание через нос. Таким-то образом они без всяких колебаний отдались этой головокружительной езде. Колеса велосипеда вертелись со скоростью динамо-машины, приводимой в движение мощным двигателем. И в данном случае таким двигателем были три молодых человека, ноги которых, превращенные в рычаги, толкали аппарат изо всей силы. Велосипед увлекал за собой целое облако пыли, а когда переезжал вброд какую-нибудь реку, то вздымал столбы воды, падавшие дугообразно вниз. Сигнальный звонок, слышимый издалека, обеспечивал свободный проезд, и прохожие спешили отбежать в сторону, чтобы дать дорогу этой машине молнии. Наконец, после первой четверти часа, как об этом заявил Билл Стэнтон, который считал сотой секунды, первые 5 лье были пройдены, и было бы достаточно сохранить эту среднюю скорость, чтобы доехать до цели за несколько минут до полудня. Казалось, что больше никакого препятствия на своем пути они встретить уже не могли, когда вдруг, вскоре, после 11 часов, в то время как велосипед пересекал обширную равнину, они услышали зловещий вой. Роберт Флок вскрикнул так громко, что выронил изо рта свою трубочку. «Койоты!» «Да, койоты. Штук 20 этих отвратительнейших волков прерий». Очевидно, обезумев от голода, эти свирепые животные мчались по дороге с быстротой, превосходящей быстроту велосипеда, и вскоре его настигли. «Есть ли у вас револьвер?» — спросил Билл Стэнтон, ни на секунду не замедляя ход велосипеда. «Да», — ответил Гарри Кэмпбелл. «Будьте тогда готовы в них выстрелить, и ты тоже, Флок, вынь свой. Что касается меня, то я не изменяю направление. Будем продолжать двигаться изо всех сил, и, может быть, сумеем перегнать эту банду». «Перегнать ее?» Вскоре всем стало ясно, что это невозможно. Койоты подскакивали, следуя за велосипедом, готовые накинуться на репортера и его спутников, которые, несомненно, погибли бы, если бы были сброшены с велосипеда. Два выстрела раздались одновременно, и два волка, смертельно раненые, упали и с воем стали кататься по дороге. Остальные, доведенные до полнейшего неистовства, кинулись на машину, которой удалось избегнуть толчка только благодаря быстрому повороту, едва не сбросившему Гарри Кэмпбелла с седла. «Нажимайте на педали, нажимайте!» — закричал Билл Стэнтон. Икры велосипедистов напрягались, и зубья передачи так звякнули, что можно было опасаться за их целость. Прошло еще четверть часа, и еще 5 лье были пройдены, но более чем когда-либо необходимо было отогнать койотов, которые прыгали на колеса и царапали когтями стальные спицы. Снова раздались револьверные выстрелы, продолжавшиеся вплоть до последнего патрона. Хищников стало меньше почти наполовину, но позади оставалось еще около 10 волков. В эту минуту Гарри Кэмпбелл, сняв руки с руля, сумел вновь зарядить свой револьвер, и 6 выстрелов обратили последних койотов в бегство. До 12 часов оставалось только 10 минут, и в 2 приблизительно лье показались первые дома города Олимпии. Велосипед пролетел эти 2 лье с быстротой экспресса, влетел в город и, игнорируя все правила городской езды, рискуя раздавить кого-нибудь из 5000 жителей, остановился перед дверями почтовой конторы в тот самый момент, когда часы начали бить 12. Гарри Кэмпбелл соскочил на землю, совершенно обессиленный, с трудом переводя дыхание, он растолкал толпу любопытных, ожидавших прибытия 4-го партнера, и бросился в помещение конторы в тот момент, когда стены и часы ударили в 10-й раз. «Телеграмма для Гарри Кэмпбелла!» — крякнул телеграфный чиновник. «Здесь!» — крикнул главный репортер газеты «Трибуна» и, потеряв сознание, упал на скамейку. Покровительствуемый святым Сайклом, он успел явиться вовремя благодаря преданности и энергии своих друзей. Что касается господ Билла Стэнтона и Роберта Флока, то, сделав 15 лье в 46 минут и 33 секунды, они побили рекорд скорости во всех 5 частях света.